Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Скворцов Владимир Николаевич. Найти и уцелеть. Скворцов Владимир Николаевич. Что нам содружество? Книга вторая. Найти и уцелеть. Аннотация. После победы над архами в привычной жизни Содружества происходят значительные изменения. Нарушен баланс сил между отдельными государствами, и начинается противостояние между Минматар, на чью долю пришлись основные потери в войне с пауками, и государством Амар, союзником которого выступает Федерация Галанти. Да вдобавок ко всему, используя незащищенность нейросетей, некоторые ученые реализуют свои тайные наработки, благодаря которым они научились подчинять себе людей. И опять Петра приходится принимать участие в решении проблем по спасению Содружества. Приключения путешествия, схватки с пиратами и война – вот что его ожидает. Но наши попаданцы непобедимые всегда найдут выход из трудного положения. Часть первая, глава первая. Петра, завтра, в 10 часов ровно, нас с тобой ждет его величество, обрадовал меня Некраф, начальник сектора разведуправления ВКФ Минматар и по совместительству мой куратор от департамента разведки. Ну да, за 3 года, прошедших после победы над архами, много чего изменилось в Содружестве. И это касается не только Минматар, но и всех остальных. Но обо всем по порядку. После победы над архами, получившей название Первой Галактической Битвы, когда был почти уничтожен флот вторжения пауков, объединенные силы Содружества провели месяц в той безымянной системе, где произошло сражение. Из 5000 кораблей Содружества более-менее целыми оставалась лишь половина, да и то все они нуждались в хорошем ремонте. Правда, моя эскадра никаких повреждений не получила, но это только благодаря той миссии, что нам была поручена. Удивительно, что нам удалось сохранить столько кораблей, учитывая то количество ракет, которыми архи их атаковали. Аналитики отметили несколько причин, благодаря которым оказалось возможным такое чудо, и особо выделять какую-то одну из них вряд ли целесообразно, так что я просто коснусь всех. Это увеличение мощности эскинов, благодаря чему стало возможным обрабатывать такой огромный объем информации, использование в единой сети 16 кораблей, что опять же повысило вычислительные мощности эскинов и значительно расширило и усилило возможности ПРО, расширение зоны действия ПРО за счет использования мобильных пунктов, низкая скорость паучьих ракет, что предоставило ПРО дополнительное время для борьбы с ними. Тем не менее, половина наших кораблей была уничтожена, а все остальные нуждались в достаточно серьезном ремонте, да и запасы ракет, как обычных, так и зенитных, значительно сократились. Уцелевшие пункты мобильной ПРО в конце сражения вообще вели стрельбу только лазерами, а по сообщениям разведки, в системе, используемой архами в качестве плацдарма, осталось примерно 2000 кораблей, причем совершенно неповрежденных, отступать которым было некуда. Так что нет ничего удивительного, что Пиримп, командующий союзным флотом, пытался привести в порядок свои корабли и пополнить боезапас. На прибытие новых кораблей из стран Содружества он не рассчитывал, разве что на некоторое дополнительное количество ботов мобильной ПРО. Тем не менее, вместе с ракетами и ботами к нам пришло 200 легких крейсеров ВКФ Минматар. В итоге через месяц союзный флот состоял из 3000 кораблей, ранее поврежденные были технически исправны на 95% и боеспособны на 100%. Правда, четверть из всех крейсеров были легкими, но и их ПРО будет не лишней. И вот перед нами система, выбранная пауками в качестве плацдарма для вторжения. Но в этот раз расклад сил немного другой. Архи сняли блокаду зоны перехода и сосредоточили почти все силы в центре системы. Небольшая группа, примерно в 500 крейсеров, укрыта в астероидном поле, все остальные силы противника перед нами. Я так точно описываю их потому, что наши разведчики неоднократно уже посещали систему, а часть фрегатов под пологом невидимости находится тут постоянно. Основные свои силы архи расположили на орбите третьей планеты, причем в этот раз они были разделены на 2 группировки. В одну входили 29 звездных крепостей и сотня крейсеров, в другую – 1338 крейсеров, линкоров и дредноутов. Такую подробную информацию обеспечила разведка. За время ремонта и пополнения боезапаса флотом она буквально поселилась в этой системе. Ей же разведке принадлежит открытие, что пауки взяли все свои уцелевшие корветы на броню крейсеров. Наши аналитики предположили, что их будут использовать в роли штурмовиков, надеясь поразить корабли Содружества неизвестным излучением. Флот Содружества двигался тремя компактными группами. Впереди шла сотня легких крейсеров, выполняющих роль авангарда, сзади расположились 500 тяжелых. Они являлись рьергардом наших сил и прикрывали их от ударов в тыл, в первую очередь со стороны архов, скрывающихся в астероидном поле. Остальные корабли компактной группы шли между ними, готовые принять любое построение. Был и еще один, скажем так, засадный отряд, роль которого опять доверили моей эскадре. Сразу после выхода из гипера вместе со всем флотом, мы опустились ниже плоскости эклиптики и теперь шли несколько в стороне, ожидая распоряжений командования. Движение было неторопливым, обе стороны понимали, что в живых останется только победитель, и не торопились. Архи, оставив три крепости прикрывать планету, двигались навстречу союзному флоту двумя группами. Их план был понятен. Они надеялись прижать наши корабли к астероидному полю и подвести под удар крейсеров, находящихся в засаде. Пауки считали, что нам про них ничего не известно. Другой целью атаки с разных сторон была задача перегрузить нашу ПРО и тем самым снизить ее эффективность. Однако подобное разделение сил несколько ослабляло наносимый по нам удар, чем и пытался воспользоваться Пиримп. Он занял позицию не слишком далеко от края астероидного поля, провоцируя пауков как на атаку в лоб, так и с тыла, силами крейсеров, находящихся в засаде. Обозначив свои намерения действовать от обороны и предоставив право атаки архам, Пиримп предпринял ответные меры. В первую очередь были выдвинуты на исходные позиции боты мобильной ПРО, а затем заградители начали выставлять на позиции ракетные кассеты. Архи тоже определились со своими намерениями. Атака будет идти с двух сторон. Каждая из групп противника атакует свой фланг. Цели, преследуемые пауками, были понятны: ослабить нашу ПРО, заставив ее отражать атаки с разных направлений. Да, в таком построении нашего флота, вынужденного отбиваться от одновременной атаки с разных сторон, была определенная слабость. Но наш командующий надеялся на ПРО, которая уже доказала свою эффективность против ракет архов. Флагман, шахтеру, твоя цель, крейсера. Ну что же, Виктор, цели поставлены, задачи определены. Работаем, подтвердил приказ. И наша эскадра начала скрытно, под невидимкой, маневрировать, стараясь зайти архам в тыл. Первыми боевые действия начали паучьи звездные крепости. Их сосредоточенный залп отправил к нам почти 30 тысяч ракет. Наш ответ был слабее. Всего около 20 тысяч птичек рванулись в сторону крепостей. Опыт показал, что их тоже можно уничтожать, но для этого нужен залп повышенной плотности. Так что пока заградители только сбрасывали кассеты, а стрельбу вели исключительно бортовые пусковые установки. Сейчас наступал звездный час ПРО. Именно она закладывала тот фундамент, на котором покоится будущая победа, и прооправдала возлагаемые на нее надежды. Она справилась с теми помехами, что забивали экраны радаров, сумела отсортировать ложные цели, генерируемые атакующими ракетами, и подготовить достойный ответ. Искины посчитали, что для отражения атаки достаточно будет задействовать про тысячи крейсеров, а учитывая, что на каждом из них стояло не менее сотни пусковых зенитных ракет и лазеров ближней защиты, то против 30 тысяч атакующих птичек с наших кораблей сорвалось не менее сотни тысяч противоракет, не считая тех 20 тысяч, что ранее выпустили боты мобильной ПРО. Так что арховский залп прошел их зону уже значительно ослабленным, и атакующие ракеты были своевременно уничтожены стеной огня, рванувшегося им навстречу с крейсеров. Это как в случае степного пожара, когда неумолимое и безжалостное движение огня сталкивается со встречным палом, пущенным умелой рукой. В итоге гаснут оба, оставляя после себя черное пепелище. Так что два флота перестреливались с переменным успехом, не причиняя друг другу особого вреда. Хотя он был, куда же без этого. Но потери сторон воспринимались просто минимальными, учитывая те прорвы ракет, что метались между противниками. Стоит отметить, что корабли Содружества не стояли на месте, а потихоньку смещались в сторону вражеских крейсеров. И если в начале сражения каждой атакующей группе противостояли корабли с одного фланга, частично поддерживаемые центром, то теперь ситуация изменилась. Перемещаясь в сторону вражеских крейсеров, флот занял позицию, когда по противнику могли одновременно стрелять корабли, занимающие позиции на фланге и в центре, что существенно увеличивало плотность залпа. Это обеспечило некоторый перевес союзному флоту, но его было явно недостаточно для победы. В сражении наступил момент шаткого равновесия, когда все могло качнуться в ту или иную сторону. Противники несли потери, но не настолько значительные, чтобы они сказались на результате сражения. И тогда каждая из сторон бросила на стол свои козыри, приберегаемые до подходящего момента. Мы закончили установку на позиции 7000 кассет, хотя времени на это потребовалось гораздо больше, чем планировалось с самого начала. Но первыми свой удар нанесли архи. Паучьи крейсера неожиданно перенесли огонь на другой фланг, совместив по времени свой залп с выстрелом крепости. Одновременно под прикрытием лавины ракет с крепости и крейсеров рванулись вперед корветы, до этого располагавшиеся на броне, намереваясь выйти на дистанцию поражения смертельными лучами. И в этот момент нам в тыл ударили крейсера из засады. Из них также, прикрываясь ракетным залпом, в атаку бросились корветы, располагающиеся на обшивке кораблей. Честно говоря, положение сложилось критическое. Корветы сумели прорваться на правый фланг и теперь своими лучами выводили из строя экипажи крейсеров. Правда, и сами несли при этом огромные потери. От нашего арьергарда после совместной атаки крейсеров и корветов пауков почти ничего не осталось, но свою задачу он выполнил. Атаковавшие флот с тыла корабли противника были уничтожены. Но и наш правый фланг в результате сумасшедшей атаки корветов оказался значительно ослаблен, не мог в полной мере противостоять полным залпам крепости, и они его постепенно добивали. Ослабевшая ПРО на правом фланге не могла в полном объеме справиться с огромным количеством ракет, так что при каждом выстреле по несколько крейсеров получали горячие подарки. У нас, наблюдавших за ходом сражения со стороны, сложилось мнение, что флот Содружества, если не обречен, то его положение очень незавидное. Исход сражения решил ракетный залп с кассет, направленный в тыл атакующих паучьих кораблей на правом фланге. Как водится, кавалерия успела в последний момент. 7000 кассет обеспечили в залпе 84 тысячи ракет, ударивших по арховским крейсерам с тыла, а в лоб им еще прилетело 30 тысяч птичек. Такую плотность огня не смогла бы переварить ни одна ПРО, так что после нашего залпа от крейсеров пауков не осталось ничего, одни обломки. Уцелевшие к этому моменту 20 крепостей архов вынуждены были противостоять 2000 крейсеров Содружества. Не могу сказать, что добить крепости оказалось просто, но мы это сделали. Правда, в итоге от всего флота Содружества осталось 1500 крейсеров, но и вторая галактическая битва была выиграна людьми, а флот вторжения архов уничтожен. Глава 2. В Содружестве после того, как стали известны результаты последнего сражения, поднялась волна ликования, а флотские, пользуясь предоставившейся возможностью и не желая в дальнейшем попадать в положение безответного крайнего, провели изящную внутреннюю операцию, или, если говорить прямо, конституционный переворот. Причем все было сделано без применения силы и исключительно добровольно в ходе всенародных референдумов. В результате этой операции Республика Минматар превратилась в Королевство Минматар, а королем, естественно, стал спаситель Содружества Пир-Имп или Пир-1. Честно говоря, я ему не позавидовал. Оставаясь обычным адмиралом, он бы в полной мере испил благодарность народа за избавление от угрозы уничтожения и до конца своих дней купался бы в лучах славы. А так вместо этого надел на себя хомут и подписался на непрерывную миссию спасения королевства. Дело в том, что защита Содружества от внешней агрессии поставила Минматар, если не на грань выживания, то значительно осложнила ее положение. Раньше ВКФ Минматар был способен справиться с любым противником, что он и доказал в борьбе с пауками. Но от всего флота сейчас осталось всего 1000 крейсеров. Ну, пусть немногим больше, на внутренних маршрутах всех звездных систем имелось еще немного легких крейсеров и в достаточном количестве эсминцев и фрегатов. Этих сил хватало для борьбы с пиратами и охраны торговых путей, но не для противостояния внешним врагам. Как говорится, оказанная услуга ничего не стоит, так и все остальные государства быстро забыли, кому обязаны своим спасением, и стали относиться к королевству несколько свысока. Король и флот прекрасно понимали новый расклад сил и предпринимали все возможное, чтобы исправить сложившееся положение, но это дело не такое простое, как кажется с первого взгляда. И дело даже не в кораблях. Все верфи королевства завалены заказами, причем строятся самые современные и перспективные модели кораблей, так что в скором времени они будут на вооружении ВКФ Минматар. Главная проблема в людях. Для подготовки хорошего специалиста надо несколько лет, а чтобы получить настоящего высококлассного капитана, Их требуется не меньше пары десятков. Были отозваны из отставки многие офицеры, один за другим проводились наборы во флот, флотским поднимали жалования и предоставляли льготы, так что делалось все возможное для восстановления хотя бы численности ВКФ. Одновременно с этим проводились изменения во внутренней жизни королевства, вводились новая конституция, законы, налоги, кстати, более мягкие и стимулирующие производство. Все изменения благосклонно воспринимались народом, и король пользовался его уважением и поддержкой. Так что внутреннее положение государства можно было считать стабильным и не внушающим опасения. А вот межгосударственные отношения изменялись, и далеко не в лучшую сторону. Усиливались Галанти и Амар, причем последнее, теократическое и рабовладельческое государство, оказывало сильное влияние на Галанти, и похоже перетягивало его на свою сторону. Пока явных доказательств этому не было, но происходящее за пределами Минматар мне не нравилось все больше и больше, хотя меня это никак не затрагивало. Корпорация процветала, добывала руду, создавала новые производства и плотно сотрудничала с ВКФ, хотя эти связи не афишировались, и мало кто знал о наших тесных взаимоотношениях. Я летал в неизвестные области космоса, строил корабли и принимал посильное участие в воспитании ребенка. Да, я женился, моей супругой стала Лия, оставаясь при этом напарницей и пилотом, готовым отправиться в самый рискованный полет. Но что-то я увлекся воспоминаниями, пора переходить к текущим делам. Петра, завтра в 10 часов ровно нас с тобой ждет его величество, обрадовал меня Некраф. Он сейчас посещает окраины миры Минматар, добрался до флотской базы, вспомнил о нас с тобой и пригласил на аудиенцию. Пожалуй, именно с этой фразой начались мои новые приключения. В указанное время нас впустили в кабинет короля. Пиримп не сильно изменился с нашей последней встречи. Адмиральский мундир сменился гражданским костюмом, только орденские планки свидетельствовали о боевом прошлом короля, и он помнил тот наш разговор. Как, Петра, получил свои преференции? Да, ваше величество, с этим все в порядке. Ну и отлично, значит, ничего не сможет помешать продолжению наших отношений. Но предварительно давай сразу расставим в них все акценты. Ник меня заверил, что никто не знает о том, что ты являешься нештатным агентом разведуправления ВКФ, ты якобы его личный агент. После этих слов король вопросительно посмотрел на моего куратора. Да, ваше величество, все следы подчищены, над этим работали лучшие специалисты управления. Есть небольшая зацепка, связанная с обучением Петра в центре Муран-123, но и там внесены необходимые изменения. Теперь Петра по всем документам числится как наемник, привлеченный по программам демилитаризация и спасатель, да и то все материалы проходят под соответствующим грифом секретности. Шансы добраться до них постороннему человеку исчезающе малы. Хорошо, так вот, я прекрасно осведомлен обо всей истории, связанной с твоим появлением в Содружестве, и поверь, восхищаюсь тем мужеством и упорством, что ты проявил при этом. И Ника, и тебя отношу к людям, которым могу доверить самое сложное и секретное дело. Как, ты готов исполнить мое поручение? Предупреждаю, это очень сложное и запутанное дело. Осложняется оно еще и тем, что разбираться придется с нашими соседями, и, возможно, не только с ними. Куда я попал, где мои вещи? Я ведь не Джеймс Бонд, не Шерлок Холмс, да и как-то не привык манипулировать сильными мира сего. Готов взяться за выполнение вашего поручения и приложу все свои силы, чтобы оправдать оказанное доверие, ваше величество. Ну и отлично, я услышал самое главное и теперь уверен, что истина будет установлена. Вот тебе прямой выход на меня, если будет необходимость, используя его. Король передал мне номер своего личного почтового ящика. Со всеми материалами тебя ознакомит Ник, он же и обеспечит всем необходимым. А теперь предлагаю расстаться, не стоит привлекать к твоей особе лишнее внимание длительной аудиенцией. У нас еще будет время и возможность встретиться и обстоятельно обсудить все проблемы. Удачи, Петра. Мы покинули борт королевского линкора и отправились в разведуправление. Там Ник передал мне нужные для изучения материалы, и мы договорились встретиться, как только я с ними ознакомлюсь. Тогда мне и будет поставлена задача. Информации было немного, так что вскоре я в задумчивости расхаживал по своему кабинету, пытаясь связать последние сведения с тем, что было известно раньше. Итак, что я знаю про геополитическое устройство Содружества? Империя Кадари. Небольшое, относительно других, государства. В состав входит 18 планет. Гордый, независимый народ, отличается замкнутостью и придерживается нейтралитета. Ни под каким видом не терпит вмешательства в свои внутренние дела. Очень ревниво относится к появлению в их секторе чужих кораблей, даже если это происходит в диком космосе. Заподозренный в пиратстве корабль уничтожается на месте без всяких разбирательств. Воинственны, имеют неплохой и достаточно многочисленный флот. Его основу составляют линкоры и огромное количество эсминцев. Предпочтение отдают энергетическому оружию, но основной силой являются планетарные войска, считающиеся непобедимыми. Их проще уничтожить, чем заставить сдаться. Способны противостоять гораздо более многочисленному врагу. Все планеты окружены почти непреодолимой орбитальной обороной. В обозримом прошлом неизвестный случай, когда ее кому-то удалось преодолеть, хотя попытки были. Отношения с соседями носят спокойный и уравновешенный характер. Торговлю кадарцы ведут только на космических станциях, представителей других государств на территорию планет не допускают и сами неохотно посещают чужие планеты. Государственный строй, монархия, Федерация Галанти, считают своими 68 планет, обладают многочисленным, но средним по качеству флотом. Предпочтение отдают кораблям класса крейсер. Открытый, дружелюбный народ. Государственный строй, демократия. Пытаются принимать активное участие в жизни других государств, даже если их об этом не просят. Космополиты, готовы жить в любом месте, лишь бы это им было выгодно и приятно. Основное занятие населения – торговля. Главным в жизни считаются достаток и всевозможные формы получения удовольствия, а также развлечения. В государстве разрешены легкие наркотики. Выступают против ущемления личных прав в любой форме. С почтением относятся к государственным органам и армии, хотя постоянно высказывают в их адрес многочисленные претензии и жалобы. Омар. Теократическое государство. На территории распространена скрытая форма рабовладения. Придерживается агрессивной экспансии. Подчинила своему влиянию 72 планеты. На подконтрольной территории действует множество религиозных культов. Что характерно, между собой они не враждуют, поддерживая своеобразный нейтралитет, и выступают единым фронтом против любого внешнего светского государства. Каждый из этих культов активно распространяет свою религию, для чего секты готовы вмешиваться во внутренние дела других государств, вплоть до организации всевозможных конфликтов. Их существование чем-то напоминает деятельность многочисленных демократических фондов, каждый из которых трубит о непримиримой борьбе с несогласными, но при этом мирно уживается с другими аналогичными организациями. Верховный орган управления Совета Иерархов, в который входят представители 100 крупнейших церквей и сект. Амарцы имеют большой и сильный космический флот, торгуют со всеми, поощряют пиратов, дают им приют и защиту, вплоть до того, что принимают на государственную службу и выдают каперские патенты. Пожалуй, больше других шарится в диком космосе, в том числе и в чужих секторах, в поиске неизвестных планет и вывозе оттуда аборигенов как рабов. Флот достаточно сбалансированный, основу составляют тяжелые корабли класса линкор, множество эсминцев и легких крейсеров. Вооружены в основном энергетическими пушками, ракеты применяются как вспомогательный вид оружия. Личный состав подготовлен удовлетворительно, фактически это огромная армия фанатиков, готовая сражаться до конца против тех, на кого укажет совет иерархов. Королевство Минматар контролирует 52 планеты, не считая нескольких союзных, типа Ферода. Такие планеты по сути дела являются сателлитами, по военной и экономической мощи уступают основным планетам и находятся под защитой Минматар. Сейчас монархическое государство, но как долго просуществует такая форма правления, сказать трудно. Дело в том, что Минматар по сути дела – военный союз различных кланов, объединившихся для противостояния внешним врагам, первыми из которых считаются Омар и Галанти, несмотря на текущие дружеские отношения. Правда, за время существования Минматар межклановые противоречия практически исчезли. Сейчас все, в том числе и сами кланы, пусть в несколько ослабленной форме, но все еще существующие, считают своей главной целью сохранение единого государства. Именно оно, по общему мнению, обеспечивает сохранность привычного образа жизни людей. И основными приоритетами они считают поддержание родственных связей, защиту семей, долг перед ними, государством и кланом. По сути дела, это общество бойцов, для которых безопасность своего дома и близких – основная задача. Хотя люди и не чужды прочих радостей жизни, безопасность государства обеспечивает мощный космический флот. Правда, он сейчас значительно сократился в численности, но и сохранившихся кораблей хватает для защиты. Отличительная особенность ВКФ – сбалансированность и высокий уровень подготовки военных. Именно это практически всегда обеспечивало его победу во всех военных конфликтах. Со всех сторон я рассматривал известные мне данные, в том числе полученные от Ника, но так и не пришел к какому-то определенному выводу. Ну а значит, оставим все до встречи с разведкой. Глава 3. Думаю, Петра, после ознакомления с информацией, вопросов у тебя не просто много, а очень много. Так встретил меня Ник на следующий день. В общем-то, нет, есть один. Зачем я понадобился разведке, раз она уже все знает? Если бы, можно сказать, мы только услышали звон, а вот узнать откуда он, предстоит нам вместе. Ты уверен в моих способностях ассенизатора? В чем это? Поинтересовался Ник. На моей планете так называют людей, разбирающихся с человеческим дерьмом. Ладно, давай не будем касаться проблем людской физиологии, а пройдемся по известным нам фактам, после чего я смогу поставить тебе задачу, а потом обсудим дальнейшие действия. Не возражаю, согласился я. Одним из основных своих противников мы всегда считали Амар. Кроме многочисленного собственного флота, его руководство для выполнения своих задач могло привлечь пиратов, объединенные силы которых, по нашим оценкам, не уступали по численности правительственным войскам. Кроме нашего флота, агрессию амарцев сдерживали внутренние противоречия, связанные с борьбой между их различными сектами и религиозными верованиями. Правда, эта борьба велась, скажем так, мирными, парламентскими методами. И вот примерно 3 года назад у них начались перемены, причины которых мы так и не смогли установить. Одна из второстепенных сект, называемая «Чертоги Вечности», вдруг стала набирать популярности по числу своих последователей и превзошла все остальные. Как известно, высшим органом государства Амар является Совет Иерархов, куда входят представители 100 крупнейших церквей и сект. Каждый из этих представителей имеет голоса, пропорциональные количеству последователей. Так вот, руководитель секты «Чертоги Вечности» или, как он себя называет, «Мессия», в настоящее время имеет в этом совете голосов больше, чем все остальные, вместе взятые. Фактически, у государства Амар появился единоличный правитель, а учитывая личность этого правителя и его предыдущие высказывания, планы и стремления, становится ясно, что он начнет распространение своей веры силой оружия. Так что у нас впереди очередная война, но теперь с религиозными фанатиками, поинтересовался я. Вполне возможно, но к этому мы еще вернемся, а пока давай продолжим обсуждение изменений, происходящих в Амаре. Церковь в чертоге вечности убеждает верующих, что после своей смерти ее последователи возродятся в новом мире, где будут жить вечно, испытывая все существующие удовольствия и предаваясь бесконечной череде наслаждений. Умным людям понятно, что это стандартные обещания, звучащие из уст священников любых религий о радостях загробной жизни, ожидающих последователей их веры. А в текущей земной юдоли надо смиренно принимать все невзгоды, отрешиться от соблазнов и благ, а также отдать свои силы и имущество на процветание церкви чертоги вечности, которую ведет по пути спасения ее мессия, посланник и представитель создателя в этой жизни. Тем не менее, этот бред, до определенного момента времени невоспринимаемый никем, вдруг оказался востребован и стал основной религией в государстве Амар. О неожиданности происходящего свидетельствует и то, что высшим иерархам церкви чертоги вечности пришлось разрабатывать множество обрядов и правил, без которых вполне могла обойтись маленькая задрипанная секта, но которые необходимы для процветающей церкви. Естественно, такое стремительное и неожиданное возвышение не осталось без внимания аналитиков. Они предположили, что ничего подобного с заштатной сектой не могло произойти без внешнего влияния. И оказались правы, мы нашли это воздействие, но обо всем по порядку. Структура секты, или уже церкви, чертоги вечности достаточно проста, но ее анализ позволяет сделать любопытные выводы. Все верующие и последователи делятся на несколько категорий. Самая низшая и многочисленная – послушник, через нее проходят все, кто собирается вступить в ряды церкви, правда, не все вступающие задерживаются в этой категории верующих надолго. По сути дела, это обычные рабы, да и под видом церкви чертоги вечности скрывается организация, маскирующая таким неожиданным образом свою рабовладельческую сущность, что, сейчас действительно, прикрываясь религией, рабовладение стало основной идеологией Амар, уточнил я. Да, ответил Ник, основная масса послушников, привезенные извне дикие, а также беднейшее население любой планеты, всем присваивается гражданство Амар, оформляется добровольное вступление в ряды церкви чертоги вечности, и они вручают свою судьбу в руки Мессии, от имени которого может действовать и другой человек. И как правило, этими людьми являются наставники, представители следующей ступени в структуре церкви. По сути дела, их можно сравнить с надсмотрщиками, контролирующими рабов, хотя в самой церкви им приписывается роль тех, кто готовит верующих к будущей встрече с Создателем. В их задачу входит контроль поведения рабов, извини, оговорился, верующих, и своевременное информирование ключников о происходящих изменениях в их среде, а также перспективных личностях среди рабов. Ключников можно сравнить с местными помещиками-плантаторами, хотя в самой церкви им приписывается роль открывающих врата к Создателю и новой жизни. Выше их стоят стражи престола, контролирующие отдельные планеты и сферы экономики, крупные корпорации, кораблестроение, горнодобывающую промышленность и так далее. По церковной иерархии они являются личными порученцами Мессии, направляемыми им для надзора и контроля соблюдения церковных правил в обычной жизни. Как я уже говорил, верховным правителем или Мессией является бывший глава секты «Чертоги Вечности», выступающий личным посланником Создателя. Да, еще забыл сказать, что существуют и воины престола, по сути дела, армия и флот, подчиняющиеся Мессии. И что самое странное, никто не покушается на его власть, как будто существует какой-то запрет на противодействие вышестоящему по иерархической лестнице. Причем это касается любого уровня, между собой представители каждой ступени ведут себя как пауки в банке. В этом случае используются интриги, подкупы, убийства, жалобы вышестоящим начальникам, но никогда не было отмечено попыток самостоятельно прорваться на более высокую ступень. Перемещение вверх или вниз происходит исключительно по решению Мессии. Да, несколько примитивная, но достаточно эффективная организация общества, высказался я по поводу услышанного. Именно это и является одной из причин, вызвавших тревогу разведуправления и государя. В короткий срок несколько аморфное и относительно плохо управляемое государство Амар превратилось в хорошо организованное и готовое к любым действиям сообщество захватчиков и рабовладельцев. При этом все они являются еще и религиозными фанатиками, готовыми на любые жертвы ради своей веры, особенно если последует призыв от их духовных лидеров. Вдвойне опасный коктейль, согласился я, но есть еще один фактор, на который необходимо обратить внимание. Слушаю, Ник. Когда наши аналитики задумались о внешнем воздействии, которое вызвало такие изменения в обществе Амар, к нам случайно попал транспорт, перевозивший несколько сотен фанатиков, собиравшихся обосноваться в нашем секторе космоса. Как нам потом удалось установить, среди них были послушники, наставники и ключник. В течение долгого времени, пока наши специалисты вели переговоры о возврате этих людей в Амар, медики очень тщательно их просканировали и обследовали. Ты знаешь, Петра, что любая сетка рассчитана на подключение определенного количества имплантатов и обычно часть слотов остается свободной. Кто-то не обладает требуемой суммой кредитов, кто-то не определился с нужными приблудами, а кто-то не спешит принимать решение. Неважно почему, но почти всегда имеется хоть один свободный слот для подключения имплантатов. И вот, проводя обследование этих фанатиков, медики установили, что на месте свободного слота располагается какое-то образование, никакого отношения не имеющее к нейросети. Углубленное изучение показало, что это своеобразный имплантат подчинения, причем не внедренный, а выросший непосредственно на месте пустого слота. Это какая-то фантастика. Ничего подобного просто не может быть. Такой была моя первая реакция, но на самом деле есть. Впоследствии у нас появилась возможность достаточно плотно позаниматься с этой приблудой, и удалось абсолютно точно установить, мы имеем дело со своеобразным имплантатом подчинения, превращающим любого человека в фанатично преданного последователя церкви чертоги вечности. Подключаясь к нейросети, это устройство устанавливает новые приоритеты подчинения, обязательные для исполнения. Я перечислю их в порядке возрастания: послушник, наставник, ключник, воин престола, страж, мессия, создатель. Да, существует возможность получения приказов от создателя или любой другой личности, скрывающейся под этим псевдонимом. Такой имплантат выращивается самим организмом на свободном слоте нейросети, и она воспринимает его как часть себя. В результате такого вмешательства в работу нейросети человек, по сути дела, сохраняет все, что знал и умел, но полностью подчиняется церкви чертоги вечности. Насколько я знаю, Содружество еще не доросло до такого уровня биотехнологий, не удержался я от комментариев. Это в том числе, но возникает еще множество вопросов, не связанных с технологией выращивания подобного имплантата. Например, один из самых простых, как обычный человек, никоим образом не связанный с этой церковью и даже не знающий о ее существовании, вдруг становится обладателем подобной приблуды, отдает чертогам вечности все свое имущество, накопление и добровольно становится рабом. Если хотя бы даже на минуту представить, что подобное может случиться с каждым, становится страшно. Наши аналитики предположили один из возможных механизмов, как такое может произойти. Например, тебе случайно кто-то брызнет в лицо аэрозолем, или ты войдешь в комнату со странным запахом, а может быть, съешь чего-нибудь. В результате в твой организм попадут наноботы, которые, работая по жестко заданной программе, со временем и создадут этот имплантат, а потом на сетку придет совершенно постороннее послание, которое послужит активатором этого устройства, и готово, родился новый последователь церкви чертоги вечности. Возможно такое, вполне, вынужден был согласиться я. Но вот есть два вопроса, ответы на которые гораздо важнее, чем все озвученное ранее, и они очень просты. Кто и зачем это сделал? Зачем, в общем-то, понятно. Создав подобный имплантат, этот неизвестный через никому неведомую секту чертоги вечности сумел подчинить себе и перестроить в соответствии со своими задачами государство Амар.